Чик одновременно почувствовал страх и восхищение. Мотя тяжелыми шагами хозяина прошел на базар. «Мотя, сапоги почистить!» — крикнул ему вслед Питиурия, но тот ничего не ответил. «Он у меня всегда чистит!» — добавил Питиурия, оглядывая редеющую толпу. «Все знают!» «Дай бог мне столько здоровья!» — сказал лавочник, снова высовываясь из лавки и оглядывая сверху Алихана, словно удивляясь, что тот все еще не поднялся. «Сколько крови потеряет Керопчик!» Чик шел домой, взволнованный всем случившимся и воодушевленный предстоящим возмездием, ожидающим Керопчика. Чик давно ненавидел Керопчика. Он ненавидел его еще с довоенных времен, о чем Керопчик, конечно, не подозревал. В тот день Чик сидел на верхней трибуне стадиона и смотрел футбольный матч. Недалеко от него, на верхней же трибуне, сидел его старший брат. И вдруг он услышал, что дразнит его старшего брата. «Мусульманин! Исламбек!» — выпивали они гнуснейшими голосами. Ох, как настрадался тогда Чик в обиде за брата. И как гнусна была сама омерзительная бессмысленность этой дразнилки. Ну, предположим, то, что они мусульмане, это более или менее верно. Но при чем тут Исламбек? В роду у Чика и его брата не было никакого Исламбека. И этот подлец об этом хорошо знал. С каким горьким презрением поглядывал Чик на брата. Особенно раздражала его стрижка под бокс, которую самое время было оправдать. «Поймай и избей их», — думал Чик, — «ты же сильнее их, я же знаю». Но брат сидел и молчал, или изредка поворачивался к ним и бросал им какие-нибудь бесплодные угрозы, которые еще больше подхлестывали их. Все удовольствие от футбольного матча было тогда для Чика испорчено. И хотя с тех пор уже прошло много лет, а брат Чика уже давно был в армии, но как только Чик вспоминал тот день, настроение у него портилось. Чик сам не мог понять до конца, почему это так. Может быть, дело в том, что дразнили его старшего брата. Если бы дразнили самого Чика, было бы не так обидно. Он это знал. Но главное все-таки заключалось в самой бессмысленности этой дразнилки, в уверенном торжестве этой бессмысленности, которая была написана на воздетом вверх на трибуны лице Керопчика, в сиянии его прозрачных, козьих глаз. Он как бы говорил всем своим обликом брату Чика: «Вот тебе кажется, что ты давным-давно забыл о своем мусульманстве. Вот тебе кажется, что Исламбек не имеет к тебе никакого отношения. Но именно поэтому мы тебя будем так дразнить. И тебе от этого будет очень обидно». И вот сегодня этот самый Керопчик так подло обидел дядю Алихана. И вдруг появился сам Мотя и при всех сказал, что Керопчик свое получит. «Возмездие! Возмездие! Ну, теперь, Керопчик, держись!» Чик по-разному представлял месть Моти. Иногда ему представлялось, что тот избивает Керопчика до полного нокаута. Иногда ему представлялось, что он ставит Керопчика на колени перед самым лотком Алихана и, велев ему так стоять весь день до самого закрытия базара, сам уходит по каким-то своим делам. Чик даже представлял, что Алихан, глядя на Керопчика своими круглыми персидскими глазами, делает ему знаки, чтобы тот встал на ноги и немного размялся. Но Керопчик продолжает стоять в униженной позе, потому что так приказал сам Мотя по прозвищу Деревянный, потому что его не берет ни одна пуля. Чик даже представлял себе все того же лавочника, возле которого стоял Алихан, Он представлял, как этот лавочник высовывается из-за прилавка и смотрит вниз на Керопчика, как бы удивляясь непомерной глубине его падения. В течение ближайших дней Чик лихорадочно искал на улицах города, на базаре и в парках встречи с Моти или Керопчиком. Несколько раз он мельком видел Керопчика, но по лицу его никак нельзя было понять, что возмездие совершилось. Моти он тоже дважды за это время встречал на спортплощадке и несколько раз бросал на него жгучие, тоскующие по возмездию взгляды. Но понимал ли его Моти? Чик не мог сказать, а сам напомнить ему об обещанном возмездии не решался. Примерно через неделю после случая с Алиханом Чик пришел в парк кататься на гигантских шагах и вдруг увидел здесь Керопчика. Тот сидел со своими дружками под огромной сосной и играл в очко.